«Можно не бояться коросских наемников врага», — мрачно обронил Нерак. «Они помрут от старости, пока доедем». Две с лишним тысячи вояк и 1500 коров становились бедствием для глейстов и бренстов, через которые шла дорога. Король со свитой приближенных и в сопровождении наемной охраны скакал в замок местного вельможи, где прекрасно проводил время. Когда попадались леса, полные дичи, монарх с удовольствием охотился. Потом пировал в шатре, прежде чем догнать армию. Война оказалась для него чудесным развлечением, прогулкой, пикником. Мы же мародерствовали. Жрать-то нужно. А буренке мало травы из подножного корма. Всегда давал ей хлеб. Где взять? Так отобрать у местных хрымов. Первый раз бросил им медяк, потом перестал. Никто не платит. Мы, армия добра и справедливости, идет на святую освободительную битву. Какие еще деньги? О пересечении границы Монкурха, ее достигли к середине августа, возвестили десятки арбалетных стрел. Мы, южане, тащились в середине колонны, растянувшейся на половину меры. За нами шлепали пешие копейщики. За ними ехали три баллисты, разобранные и груженные на повозки. Арьергарда и боевого охранения я не обнаружил, как и разведки. Король скакал впереди, сияя цельнометаллическими латами, здесь, редкими. Где он, там и северо-восточная граница Мульда. По крайней мере, Каруху так казалось. Но у арбалетчиков было иное мнение. О нападении я узнал по истошным крикам впереди. Придержал Бобика, дернувшегося туда, где движ. Впрочем, закончилось все очень быстро. Оставив своих, я двинул вперед, выслав Биба на разведку. Он обнюхал лесополосу, откуда стреляли. Там никого, хозяин. Правильная партизанская тактика против сильного врага. Укус, отход, а результаты впечатляют. Первый арбалетный болт получил шарух. Он свалился на землю и остался лежать. Оперение белело у горла, на палец выше кирасы, окровавленный наконечник вышел под затылком. Ювелирный выстрел. Остальные стрелы ранили одного из брентов в королевской свите икхаров. На доспехе монарха отпечаталась глубокая царапина. Броню болт не пробил. Мауи и правда хранит его. Тем не менее, перепугался. Узкая физиономия Каруха сбледнула. Пикник кончился. Первое столкновение принесло потерю самого профессионального военного и ни одного убитого в стане врага. 100% засаду подготовили некоросские наемники. Те не стали бы пулять болтами по своим. Король велел разбить лагерь, выставить часовых. Коросцев отправил провести верховую разведку. Я заметил, что у наемников тоже есть пара волкодавов. Бежали бы впереди, вынюхивали, точно заметили бы опасность раньше, чем стрелки начали шмалять, а то и обезвредили бы засаду. Я подмечал недостатки нашей армии, искренне желая ей поражения и бегства. Чем скорее, тем лучше, пока живы мои дружинники. Но, связанный клятвой, ничем не мог этому способствовать. Переночевали, умылись у ручья. Затем король созвал всех глеев, брентов и сотников. Меньше чем в дневном переходе прямо на пути стоит замок местного землевладельца. Едва ли больше, чем у моего тестя, где родилась Мюи. Деревни пустые. В страхе перед освободителями хрымы разбежались. Кто-то, в леса. Часть наверняка пополнила гарнизон. Воин средних лет, повышенный из десятников сотники у коросцев, предложил выделить отряды с собаками и обшарить местность, выискивая схроны крестьян. Скот наверняка где-то в лесах, если найти и забить 3-4 десятка кхаров. Армия наестся мяса после длительного перехода, утвердили. Основное же войско тронулось вперед, чтобы осадить замок, в идеале, заставить сдаться. Нерак повел наших к замку, мне с Бобиком пришлось присоединиться к коросским наемникам, им не хватало собак. Я больше полагался на Биба, естественно, никому о нем не рассказывая. Один Нерак догадывается, и то, лишь благодаря длинному языку моей матушки. Въехали в заросли. Часть деревьев, как на земле, но встречаются и совсем странные, которым не знаю названий. Кусты по брюхо буренки, она ступала очень осторожно. Бобик, пущенный вперед, тотчас решил продовольственную проблему для себя, схарчив молодого пырха. Потом принялся таскать мне пойманных жирных птиц, принес полудюжину зайчиков, копытное существо вроде нашего оленя. Поиск беглых крестьян его ни разу не заинтересовал, а буренка основательно отяжелела от вьючной поклажи. Пришлось слезть и идти за ней вслед. «Хороший у тебя пес, южанин», — окликнул меня наемник. «Продай, я не бедствую. Бобик, мой друг, кто же продает друзей?» «Друг, собака, друг». Карасец громко заржал, словно земной конь. «Он же собака, а не человек. Скажешь еще, что твой кхар, друг, не друг. подруга. Она, девочка, буренка. Отсмеявшись едва ли не до икоты, тот подвел черту. Странные вы люди, южане. Скотину держите едва ли не за людей. Тем временем Бип нашел Хрымов. Одни только женщины, дети до пяток стариков. Без крепких мужчин. Я бы скрыл. Солгал бы, что пес учуял схрон справа, и нам срочно следует повернуть. Но нет, один из наемников увидел сломанные ветки. Их оставляют кхары, если гнать через лес. След привел нас на поляну. Хрымы слышали наше приближение, но уйти не успели бы, и не пытались. Одна женщина держала лук дрянного качества, при виде воинов в кольчугах и шлемах опустила его. Как мы удачно зашли, заметил десятник и указал древком плетки на стадо кхаров и живности мельче, а также телеги с мешками. Смилуйтесь. К нему бросилась бабенка лет 30, прижимающая к себе грудничка. Тот хныкал. Не забирайте последнее. С голоду умрем. С голоду или не с голоду. Десятник не договорил. Фразу закончил его меч. Не спешиваясь, карасец молниеносным движением выхватил его из ножен и рубанул сверху вниз. Сталь рассекла женщину от макушки до развилки. Половинки упали на траву. Туда же шлепнулись два куска мяса. Все, что осталось от младенца. Хныканье прервалось. Еще раз. Повторяю, если кто не понял. Только за просьбу о пощаде он разрубил пополам мать вместе с ребенком. Без раздумий, без колебаний. Рука сама потянулась к ТТ. Клятва, хозяин. Мауи увидит. Бип прав. Ладно. Всю несправедливость это мира мне не выправить. Под окрики коросцев хрымы запрягли бычков в телеги. Стильных коров и молодняк привязали к задкам телег. Потом, едва не рыдая, забили всех коз, покидав тушки на повозке поверх мешков, после чего коросцы вырезали всех хрымов, до единого, от младенцев до стариков, явно испытывая меньше эмоций, чем крестьяне при заклании животных. «Что-то ты бледный, Глей», — хохотнул десятник. «Али этих пожалел? Забудь, иначе кто-то сбежал бы и донес о нас. Кому это надо? О нашей едва плетущейся ораве все знают и без того». Даже Бобик неодобрительно гавкнул. «Не из-за резни». Она ему до лампочки, а ощутив негодование хозяина, из солидарности, у нас, обремененных трофеями, скорость снизилась до темпа основного войска. Мы нагнали его перед замком. Известие о добыче король принял благосклонно. В наше отсутствие ему не везло. Очередная засада арбалетчиков выкосила трех человек, несколько ранено. Поэтому обозленный Корух отмахнулся от моей жалобы на массовое убийство освобождаемых. На благородном пути неизбежны попутные жертвы. Наемные все правильно решили. Крестьянка не хотела отдавать кхаров на святое дело, вот и поплатилась. То есть и дальше будет в том же ключе. А я не могу ничего изменить, связанный клятвой, и вынужден идти дальше по такому же мерзкому пути, как Курт Книспель. Хреново. Между тем наше войско охватило замок жидким кольцом. Он крупнее Коруна. Ров так себе, хоть и заполнен водой. Мост поднят, опущена кованая решетка, на стенах уместится человек 200, внутри как бы донжон, но скорее просто укрепленный дом внутри зубчатой ограды, 4 башенки по углам стены и 2 около ворот. Сооружение явно рассчитано сдержать натиск соседнего Брента на случай междоусобицы, не более, но среди нас нет Суворова, взявшего Измаил. На переговоры король отправился сам, притормозив в полусотни шагов от ворот, велел выдать всех антов, Хрымам обещал молочные реки в кисельных берегах, был послан целовать задницу Перху и вернулся вполне довольным. Ритуал выполнен, можно штурмовать. Сдача крепости без боя не принесла бы воинской славы, а иначе зачем мы сюда тащились? Разбили лагерь. Наверное, в походе за правое дело я пустил бы среди наших по кругу жбан с ниром, чтоб дух заиграл, спел бы что-то ободряющее из земного репертуара, но не стал, совершенно не было настроения. Просто ужинал в одиночестве, поедая козлятину, добытую коросцами при таких обстоятельствах, что кусок в горло не лез. Настроение чуть улучшил Фирух, заглянувший в мой шатер. «Привет, Гош, готов спорить, у тебя всегда с собой Нир. Плесни, будь добр». Особенность Мульда по сравнению с феодальным обществом в моем родном мире в том, что мелкие землевладельцы не являются вассалами средних и крупных. Мы все, люди короля, ему напрямую подчиненные. Отец Фируха получил от предков несколько десятков квадратных мер пахоты, около 50 квадратных километров, а также довольно много лесных угодий, потому считается главным в Южном округе. Фируху наследует титул Маркглея, если вернется целым с войны. Я налил ему полкружки отборного, тройной перегонки, настоянного на клюкве. Он опрокинул залпом, отпилил кинжалом кусок козлятины, закусил, не без труда разжевал. Прости, ничего мягче не предложу, жесткое. Приедем домой, приглашаю в Кирах. Мама у меня кухни ведает, а жена – дегустатор спиртного. Там угощу, до конца жизни не забудешь. Потом пришлешь своего повара учиться. Не откажусь. Черноволосый Ант широко улыбнулся, не скрывая клыков. При короле он напрягал верхнюю губу, опуская как можно ниже. Волосы свежко выкрашены, усы и бороду сбрил, чтоб не выпирала рыжина. Приеду. Вот только освободим монкурхатантов, таких как я. Да запросто. Вы же теперь главное зло, как моя жена и тесть. Ахрымы вздохнут с облегчением. Я рассказал о процедуре освобождения в коросском исполнении, и как король одобрил. Все они, дети Пырха, потому отец никогда не нанимал никого из коросы. Но король, знаешь, он заискивает перед ними. Наверное, немного боится их. Зря. Я плеснул ему еще на палец. Они наняты за серебро. Пусть отрабатывают. Ты мне другое скажи. Как Нимерх и другие анты-полукровки относятся к идее вырезать соплеменников? Как и я, без восторга. Ты же понимаешь, это предлог. Отец Каруха делал ставку на анскую знать. Нынешний правитель, на хрымскую. Мы же не против хрымов. Но он разваливает устои. Была аристократия. Да, с привилегиями, но она служила столпом державы. На законах Караха держалось право собственности. Этот звереныш норовит отобрать все, на что пал алчный взгляд, и отдать приближенным. Увидишь, бросит и тебя, и меня в самое пекло. Чтоб наши семьи ослабли. Потом придумает предлог и придет с коросцами на юг. Сможем ли мы защититься? Надо заключить союз. Я переброшу вам подмогу за день. Вместе отобьемся. Но для начала постараемся выжить. Фирух, не жалей антов в бою. Не объяснишь им, что внутри ты хорошие, даже клыкастые, как они. Когда звенят мечи, не до разговоров. Знаю, с куда большим удовольствием ткнул бы Каруха в спину. Но его защищает наша клятва и наемники. А еще закон чести. Пока клятва действует, я бессилен. Кара Мауи падет и на всю мою семью. Еще и честь потеряю, навсегда. Так новая опция. Опасность для семьи. Не предупреждали. Впрочем, не привыкать. Здесь многое становится известным только впоследствии. Когда не отыграть назад. Собой рисковать могу, но Мюи, сын, родители. Нет, не стану. С божьей помощью августейший засранец взял в заложники моих родных, ну, один такой годом ранее уже пытался. Его даже не хоронили, бросили труп на растерзание лесной живности. У меня не заржавеет. Вот только Нир, поглощаемый на пару с Фирухом, закончился слишком быстро. За новой фляжкой я не полез. Военная кампания едва началась, до конца не хватит. После его ухода я хотел было скормить остатки козленка Бобику, но передумал. Голодный он сообразительнее, отправил его охотиться. Домашние припасы закончились несколько недель назад, но есть приправы из сушеных трав, соль, немного вина инера. Пока войско готовится к штурму, я приготовлю еду. Хоть один в армии буду питаться по-человечески. Нергу и Фируху тоже перепадет. Глава 13. Штурм начался с конфуза. Какие-то дальнобойные установки метко швыряли горящие шары. Подожгли все три баллисты. Спрашивается, зачем их было тащить так далеко. Нашу метательную артиллерию облили водой, потушили, оттянули с передовой. Но ремонт будет долг. Гандарх, возглавивший коросцев, подъехал к моему отряду и попросил дальнозоркие глаза. Конечно, бинокль я ему не дал. Наемнику пришлось снизойти до вопроса. Что ты там видишь, Глей? Деревянную крепость. Раз есть источник воды, чтоб питать ров, пожары затушат быстрее, чем наши криворукие, баллисты. Людей на стене не менее 150-200, это со стороны ворот, ждут. Я не добавил, что изрядная часть окон внутреннего форта, где скорее всего, жилые покои, блестит прозрачным стеклом. Зажиточно живут анты, эксплуататоры хрымов, но неправильно. Карух намерен научить. Вот что, Глей, пока они бестолково толкутся и будут нападать в лоб, ударим сбоку, со стороны леса. Король приказал взять твой отряд. Готов? Вот и сбылся прогноз Фируха. Его величество желает одним ходом избавиться и от врага внешнего, и от занозы в заднице, то есть меня. Как ты мыслишь этот удар? Ничего нового. Как обычно. Собираем лестницы локтей по 10 длиной, вяжем фашины. Готовимся под укрытием деревьев. Карух гонит своих к воротам, отвлекает. Потом мы бежим. Укрываемся щитами от стрел. Кидаем фашины в ров. Сверху, дощатый помост. Переправляемся к подножию, ставим лестницы. Твоя задача, перекрыть ров. Мои бойцы захватывают часть стены, оттуда пробиваются к воротам, поднимают решетку, опускают мост. Все придумано до нас, грамотно. Но вот только первая волна, кто наведет переправу, окажется под стрелами лучников из двух башен. Полягут все или почти все. Согласен, Гандарх, только я сам иду первым по лестнице. Он не без удивления глянул на меня, наверное, представил утыканного стрелами и болтами, словно подушечка для булавок. Не жди, в ежика поиграю в другой раз. Приготовления растянулись на пару дней. Как существо знатное, привилегированное, в вязке фашины сооружений лестниц я не участвовал, а только наблюдал. Напротив замковых ворот, на безопасном расстоянии, росла осадная башня. Группа хрымов сколачивала мост для переброски через ров, чтобы башня придвинулась к фронтальной стене вплотную. Мне больше по душе пришлось куда более мирное занятие. Появилось оно благодаря Бобику. Тот натаскал десяток молодых поросят с пестрыми спинками. Не пырхов, а вполне достойных кабанят. Судя по толстому брюху и довольной морде, кабаниху он наприходовал целиком. Не исключаю, с копытами и пятаком. Мой волкодав в первую очередь ценит в еде ее количество. Поросят я разделал, удалив внутренности. Долго мыл в проточной воде. Мощные челюсти слишком сильно сдавливали тушки, мясо пахло содержимым кишечника. Полоскал, пока не уходил запах. Тщательно натер солью снаружи и внутри. Ничего кроме соли, по старому грузинскому рецепту. Жарил на вертеле. Пришлось расставить охрану кольцом. Сначала сбежались коросские волкодавы, окружили. Картина маслом. Огромные оскаленные пасти, сбрыли и течет слюна. Хозяева приходили, чтобы взять псов на поводок и увести. Некоторые упрекали, что я развонялся слишком аппетитно. А самим отправить собак на охоту, слабо, или только Бобик такой хозяйственно сообразительный. Когда поросенок прожаривается внутри, нужно добавить огня и хорошо припечь снаружи. Образуется румяная корочка, но аккуратно, иначе пересушатся или вообще сгорят. Каждому из моих досталось по куску. Заедали лепешками, выпеченными из конфискованной у крестьян муки. Конечно, подоспел Фирух. Ему и себе я плеснул нера. Дичь коварна. Ее санэпидемстанция не проверяет. Потому стоит провести дезинфекцию. Сидя у меня в шатре и выковыривая остатки дичины из зубов, сын Маркгле разговорился. Анты, не только чистые, но и полукровки, от души желают, чтобы король загнулся в бою. Тогда присяга потеряет силу. Перебьете глеев и брентов хрымского происхождения, попробуйте с меня начать. Он засмеялся, потом облизал вкусные жирные пальцы. Зачем? Только если кто-то из королевских лизоблюдов что-то урвал нечестно, вернем настоящему хозяину. Восстановим законы прежнего короля Караха. Выберем нового правителя, не обязательно чистокровного анта, но из семьи Маркглеев, а там сплошь анты. Не обманывай себя, в одном ты прав. Король, чтущий прежние законы, будет для всех куда лучше молодого дарования, притянувший нас в эту страну, чтобы убивать. Вопрос в одном. Как спровадить коронованного пакостника на тот свет? Не знаю, присяга. И мои товарищи не знают. А ты, Гош, в таком же положении. Кого-то нанять не могу. Выйдет то же самое нарушение клятвы. Поэтому придется надеяться на случай. Он наверняка представится. Но учти, у Каруха целая банда приближенных. Если убить короля, они так легко не отдадут власть. Боюсь, антов в нашем войске недостаточно для переворота. Заговорщический диалог прервала брехня Бобика. Послышались возмущенные голоса. Распахнулся полог шатра. Легок на помине. Вполне еще живой себе короленыш сходу предъявил. Почему меня не позвали? Присаживайся. Я поднялся. Не обессудь, поросята кончились. Небось, твои повара готовят что-то более изысканное. Он втянул носом воздух. Только тушеную ляжку кхара. И нир давно закончился. Может, чаю? Он возмущенно крутнул головой, увенчанный островерхим шлемом. Будто и в моем шатре среди принявших клятву кто-то способен ляснуть его по макушке. Не питье для мужчины. К делу. Гандарх уверяет, что ты пойдешь на острие атаки коросцев. Зачем тебе лишний риск? Так ведь главный приз, первым, ворвавшимся в крепость. А там наверняка есть серебро и золото. Хрымы в деревнях живут богаче наших. Стало быть, и у антов что-то найдется. Но-но, возмутился Карух. Бренская казна, моя. Должен же я оплатить услуги коросских. Ты, Гош, не очень-то бедствуешь. Не очень. Тем не менее, намерен платить жалование своим исключительно из добычи. А она будет, ведь именно это ты обещал. И, оказавшись за стеной, я, первый законный претендент на добычу. Он сказал, лучше бы тебе там за стеной и остаться, сообщил Бип, сопроводивший мерзавца за пределы шатра. Я озвучил донос Верии, сославшись на уникально тонкий слух. Чему ты удивляешься? Женившись на Антке, ты такой же кандидат в изгои, как и я. Фирух кивнул на попону, укрывшую флягу с остатками нира от взора Каруха. Давай по последней, и на сегодня хватит. Я налил. Хотелось выпить за короля, не чокаясь. Давно утративший брутальность времен лихих 90-х, Штырь занял приличную должность в службе безопасности банка. Того самого, чьим основным владельцем он являлся через подставные компании, державшие акции. Даже генеральный директор не знал, кто хозяин. Штырь казался ему бывшим бандитом, ныне представляющим интересы анонимных инвесторов. Поэтому никогда не принимал решений против воли своего безопасника. Тот умел принять достаточно приличный вид, нацепив на нос дымчатые очки. Они скрывали, точнее, оттеняли простоватую для банковского клерка физиономию. Кожаные куртки уступили место пиджакам, пошитым у очень дорогого портного. Сначала они скрывали кобуру, теперь, слишком округлившиеся плечи и наметившийся живот. К скромному, но солидному кабинету с мебелью в стиле техно-новый имидж Штыря вполне подходил. Неудивительно, что погоняло он слышал редко, только от таких же корешей из 90-х. Обычно его звали по имени-отчеству. «Разрешите, Валентин Валентинович?» «Заходи, Павел». «Что нового?» «Без изменений». Датчики движения в дымках срабатывали несколько раз, но включавшиеся камеры в сарае фиксировали только крыс. В доме движения нет. Квартира родителей объекта брошена. Накопилась задолженность по коммуналке. Ясно. Сети? В социальных сетях его нет. В сети ГСМ его сим-карта не засвечена. От его e-mail ящика пароль подобрали. Только входящий спам. Не тяни кота за яйца, начал раздражаться банкир. Что артефакт? Молчит? Технари наши говорят, начал фиксировать легкие колебания магического фона. То есть переходов рядом больше не открывается. Их или нет вообще, или они далеко. Далеко, но открываются. Паша, какого члена ты молчал? Дуй к отцу Миши Жемчужного. Дай 2 ляма за уважуху. Проси, 5, нет, 10 артефактов. Каждый обвешивайте датчиками. И катайтесь. От дымков расходящейся спиралью. Мне нужен переход. Ищи. Мне нужен источник золота. А жемчужные хотят знать, где их сын. И жив ли? С ним шел Артур Киборг. На Артура плевать. Слишком дорогой наемник. Одни понты. С цыганами другое дело. Найди их парня. Или принеси голову фраера, замочившего Мишу. Не думай цыган кинуть. Отдашь вместо головы Гоши башку какого-нибудь бомжа. Сам тебя урою. Понял, понял, Валентин Валентинович. Хотя, погоди, Гоша нужен живым. Слишком много у него надо узнать. И только после этого, в расход. Итого, наблюдение не снимать. Зону поиска расширить. Ты еще здесь, Биваум? Отпустив помощника, Штырь вытащил бутылку с жидкостью, чрезвычайно прозрачной для самогонки. Выдернул пробку, понюхал. И правда, самогон. Но запах не отталкивающий, бодрящий, прочищающий мозги. Он никогда не пил из бутылки, найденной в доме Гоши самогонщика. Держал всегда в кабинете как напоминание. Выпьет, когда его приведут, за упокой души. Я впервые нацепил доспех, приготовившись к бою. Толстые кожаные листы, грубо сшитые ремешками. Сверху пудовая кольчуга. На голову водрузил кастрюлю, тяжелую. Щит, правда, небольшой, круглый. Пистолет Макарова, заряженный, к нему запасной магазин. ППС с запасным рожком. Пришла пора проверить главное оружие, а также выяснить, насколько выросли его ТТХ-9. Бип, ты в курсе плана? Лезем на стену. В нас готовы палить лучники и арбалетчики. Большая опасность, хозяин. Давай прикинем, кого ты сможешь перемножить на 0. Не понял, хозяин? Забудь. Лучше скажи, у 10 душу выпьешь? 10. Нет, я же должен буду работать на удалении от хозяина. Сил меньше. С лестницы у 3. За минуту. За эту минуту и превращусь в ежика с иголками из арбалетных болтов. Думаем дальше. Бип. Количество людей, у кого сотрешь память, зависит от того, на год подчищаешь или до самого младенчества. Не зависит, хозяин. Только от расстояния. Хорошо. Допустим, мы доносим лестницу до подножия стены. Там ты начинаешь. Сколько? Стена в 3 моих роста. Он примолк. Похоже, задумался. На него не похоже. 10 на стене, сразу. Отлично. До башен дотянешься? Дотянусь. Но хуже. Значит, надо дотянуться. Потом заскакиваем на стену. Кого ты не вогнал в детство, я упокою. Сколько времени тебе надо, чтобы, не знаю как сказать, перезарядиться, восстановиться. Чтобы быстрее, нужна душа. И минуты полторы, чтоб она усвоилась. Иначе у Верьи случится запор. Откровенно говоря, это самое неприятное, отдавать призраку команду на убийство. Но если защитников так или иначе покрошат коросские наемники, велика ли разница, и я никуда не денусь, не увернусь от боя, проклятая клятва. Но все равно, противно. Раньше, в России, я никогда не думал, куда отправляется душа после смерти. Ходил несколько раз в храм, ставил свечки, а все услышанное про бессмертие души и воскрешение благодаря Христу Спасителю, каюсь, пропускал мимо ушей. Не то, чтобы не верил, мне было все равно. И, честно говоря, атеистический червячок сомнения откровенно рулил. Никто не вернулся с того света, никто не рассказал, каково там душе, правда ли, что она бессмертная или рассеивается как дым, когда сердце остановилось. Я молод, мне рано думать о конце, а если в лоб влетит арбалетный болт, вообще пофиг, загнусь раньше, чем успею сообразить. Здесь, боги, натуральные, пусть не такие всемогущие, вездесущие и всеведущие, как описаны в священных книгах Земли, зато их присутствие смешно отрицать. Если наличие души в моем прежнем мире – предмет споров, тут до одури просто. Душа – это предмет охоты для невидимого вампира, живущего во мне, и вот что не дает покоя. Раз есть боги, душа, где-то существует загробный мир, верно. А теперь вопрос, одинаково ли туда попадает душа, если тело обезглавить или ее выпил Верья, может, павшим от меча уготовано совсем иное посмертие, чем жертвам Биба. Веруна спрашивал, тот с необычной прямотой отрезал, понятия не имею, местные боги не только не всеведущие, но и не стесняются признаться в этом. Биб, перед выходом в поход молились о покровительстве Мауи, хоть что-нибудь это дает, конечно, король, помазанник Мауи, из летящих в тебя стрел одна из двух точно пролетит мимо или ударит так, что не причинит вреда. Что-то подобное видел в компьютерных играх. Понижение удачи у противника, никогда ими не увлекался. Да и здесь ни разу не игра, не засеивешься. Будущее поле боя я осматривал с опушки леса, откуда по плану начнется бросок коросцев и моих воинов. Латы не снимал, привыкая двигаться в них. Неудобно, движения сковывают. Палить из Макарова или ППС перед собой, куда ни шло, но мечом размахивать, ни за что. На августовском солнце доспехи разогрелись немилосердно, пот насквозь пропитал рубашку. Каково же цельнометаллическим рыцарем в черненых доспехах, Бип? Помнишь, как против степного вождя действовали, когда в шатре ты омолодил память его сыну? На сколько шагов ты смог от меня отлететь? А здесь, мозг моего бесплотного спутника перегрузился, думаю, от стольких вопросов одновременно, ответил он кратко, здесь не дальше, хорошо. Дуй в крепость, скажи, скольких ты обратишь во младенчество. Ощущение контакта с боевым призраком, как это передать, чтоб понятно было, истончилось. Конечно, это далеко не предел дальности. На разведку он отлетает на меру две, но только без активных действий. Сейчас же мне требовался бестелесный убийца в тылу противника. Двух-трех отрапортовал он, вернувшись. Потом нужен отдых, но если перекусить, то нужно восстановиться несколько минут, или вернуться ко мне подпитаться моей силой. Молодец, скоро нажрешься на год вперед, я не умею впрок, хозяин. Шутка юмора, не бери до головы, или что у тебя там вместо, но что напьешься, гарантирую. Спасибо, хозяин, вот только не всех смогу выпить или лишить памяти, у некоторых амулеты защиты, сильные, больно даже подлететь к ним. Мауи, нет, господин, здесь свои боги. То есть тотальной дистанционной зачистки не сделать, черт, и известие о новых богах не порадовало. Думал, наш Мауи, всепланетный, я присел на пенек и начал думать, а надумав, принялся действовать. Осуществление моего плана носило довольно неприятный характер, брезгливым лучше не видеть. С запасным кхаром и на пару с нерогом мы отправились в ближайшую деревеньку, естественно освобожденную так же, как немцы освобождали нашу брянщину в 41-м. Зачем поехали? Мне нужен был труп, желательно не смердящий. Село после зондеркоманды короля Коруха выглядело соответствующе. Стояла тишина, ни мычания, ни хрюканья, ни квахтания, ни звуков хозяйственных хлопот, только мерное гудение. Это стаи мух кружили над телами жителей, раздувшиеся на солнце мне не годились. Начали искать, затыкая носы. Нерак поглядывал косо, но даже вопросов не задавал. Привык к моим нестандартным вывертам. Потом раздался стон. Его издал мужик, лежавший в кустах, явно из местных сельских, в домотканых портах и поршнях, сверху голый по пояс, на руке глубокая рана, почерневшая и загноившаяся. Чернота поползла вверх, не жилец. Я спрыгнул с буренки и бросил бибу фас. Когда глаза несчастного закатились, ткнул его ножом в горло, чтоб Нерак не догадался о применении призрака. Кровь вытекла и остановилась. Тело мы завернули в мешковину, на ней проступило пятно. Запасной кхар нервно мотнул головой, получивший труп поперек спины. Так и поехали в центр лагеря. Король пребывал в полуденной дреме. У его ног дрыхла симпатичная хрымка. Что еще она делала у его ног часом ранее, не мое дело. Попросил Каруха остаться со мной наедине. Дело срочное и важное. Ну, недовольно буркнуло величество. Надо отменять завтрашний штурм. Есть более дешевый способ. Он приподнялся с подушек. Раздражение от моего вторжения перемешалось с прорезавшимся любопытством. Говори. Сначала о цене штурма с отвлекающим ударом. Основные потери понесут коросцы. Им предстоит пробиваться к воротам в узком проходе между стеной и донжоном. Сверху, из донжона, и со стены, полетят арбалетные стрелы. Гандарх признался, ты обещал 10 динов за каждого погибшего и 5 за увечного. Он не должен был рассказывать. Нир сильнее обещания молчать. Слушай дальше. Я захватил крестьянина, он хорошо знает замок, бывал внутри. Меньше чем 25 коросцев не погибнет, больше, может быть, и раненые. То есть только из-за потерь наемников придется потратить свыше сотни динов. Уверен, что в замке столько не вывезли. Он промычал нечто невразумительное. Я разобрал только, что предлагаешь взамен. Я прихватил с собой труп того крестьянина. Надо ночью перекинуть его через крепостную стену. Зачем? Потому что у них завтра начнутся неприятности. Некоторые умрут. Брент сочтет, что от трупа исходит заражение. Мы предложим открыть ворота, сложить оружие и разойтись. Дальше? Понятно. Какого пырха? Понятно. А если наши заразятся, не будет никакого заражения. Крестьянина я ткнул ножом в горло, когда тот все рассказал. Так почему в замке умрут? Остатки сна слетели с королевской рожицы. Он вскочил на ноги. Наверно, хотел бы глядеть на меня сверху вниз. Для этого надо подрасти на две головы. Это уже мой секрет, Карух. Никакого колдовства. Меня проверяли на камне правды. Я не колдун. Через денек повторно предлагаешь сдаться, пока не все умерли. До него начало доходить. Он приблизился вплотную и вперил взгляд в мои глаза, для чего ему пришлось сильно задрать головенку. Хочешь сказать, что умеешь убивать на расстоянии? Сам, нет, но знаю, к кому обратиться. И меня можешь убить? Нет, я клятву дал. Мауи мне покровительствует, и тебе, а иначе обрушит кару. Мы все верны тебе, король, благодаря присяге. Коросцы, благодаря контракту. Итак, ты согласен сберечь лучшую часть войска для последующего штурма столицы? Условия капитуляции я сам им продиктую. Он отцепился от меня и разок пробежался по коврам, устилавшим пол шатра. И это будут очень жесткие условия. Глава 14. Знаете, как выглядит годовалая девочка, изнасилованная коросским наемником, как две неравные половинки. Эти звери, натешившись, просто берут ее за ноги и рвут. Я о таком слышал и в земной истории. Но вот увидеть воочию не приходилось. То, о чем предупреждал Нерак, они вспарывают животы, ищут проглоченные монеты. Он был прав, свора, нанятая королем, не является исключением. Я перешагивал через тела, их много, очень, освобожденные. Заставил себя смотреть, запоминать. Когда грабеж замка закончился, Карух, довольный как слон, щедро наградил коросцев, но не меня. Те занимались делом, вырезали всех, бросивших оружие, а также всех, не державших оружие в руках вообще. Я ошивался в стороне и непонятно чем занимался. Всего лишь подкинул идею шантажа. Идея не ценится, если успех можно приписать другому. Потом король приказал прибрать и дня три жил в дворце Брента. Он не королевский, но куда комфортнее походного шатра. В подвалах нашлась пища, более соответствующая монаршим запросам, нежели походная сухомятка. Само собой, я предпочел остаться снаружи. Бобик исправно снабжал нас дичью, правда, исчезал теперь на 5-6 часов. Ближе все выскребла армия, не допущенная к запасам покойного Брента. В первый же день после выхода к столице мы снова попали в засаду. Из двух десятков арбалетных болтов в цель попало 3/4, и почти все они оказались смертельными. Король орал как резанный, Всадники врубились в кусты и лесополосу, намереваясь найти и покарать арбалетчиков. Я выехал из центра колонны к голове, чем осмотреть место бойни. 13 трупов и раненые. Странная статистика. Бип, ты говорил, что вероятность получить стрелу, находясь под защитой Мауи, раза в два ниже. Почему столько погибших? С жестокой радостью увидел лежащего на земле Гандарха, любителя годовалых девочек. Болт по оперении вошел ему в брюхо. Сотник извивался в судорогах. Изо рта сочилась кровь. Жаль, на Карухе ни царапины. Больше нет защиты Мауи, хозяин. Ты сумел удивить. Куда же она делась? Я мало знаю про Мауи, хозяин. Только то же, что и создатель. Мауи – мирное божество. Могу лишь предположить, что резня в замке расстроила бога. Он снял свои чары. Так-так, а присяга утратила силу, хозяин. Мауи не покарает за нарушение. Это в корне меняет дело. Радикально. Но Фирух не поверит, как и другие анты. Им не объяснить, что у меня есть эксперт в делах потустороннего мира. Выпьешь душу Каруха? Разрешаю. Не могу, мой господин. У него амулеты и Мауи, и какого-то неизвестного мне бога. Приблизиться получается. Но если попытаюсь вред причинить, мне будет больно. Очень. Как тогда с Артуром? Поскольку боль Биба передается и мне, не катит. Вариант не обсуждается. Я тогда едва не кончился от шока. По доброте душевной позволил схарчить Гандарха. Не пропадать же добру. Но что делать с Карухом? Допустим, пристрелю как собаку, и воспоминание о сотворенном им в ходе освободительного похода полностью успокоит совесть. К сожалению, смерть одного короля мало что изменит. Прихлебатели потребуют власти, перевербуют наемников, у тех не заржавеет переметнуться к другому хозяину, коль старый отдал концы. Пусть среди новой плеяды есть Немирх и Дударх, относительно вменяемые, остальные – жестокое и алчное стадо. На первом же привале поделился с Фирухом. Как и ожидалось, тот сразу засомневался. Думаешь, присяга утратила силу? Может, совпадение? Я рисковать не намерен. Давай обождем. Чего? Следующего замка с порванными пополам девочками? Следующая – столица. Я сомневаюсь, удастся ли вообще ее взять. Разве что какое-то колдовство. Вроде примененного там, он кивнул головой в сторону разграбленного и испохабленного замка. Ты не в курсе? В курсе. Но тебе лучше не знать, а в столице точно ничего подобного не будет. Уж я это гарантирую. Так и шли, не ограничиваясь обстрелами, местные вихрем налетали с фланга и тыла, нападали на обоз. Так же стремительно исчезали, без потерь или почти без потерь. У нас выбыло из строя меньше сотни, но боевой дух покатился вниз. Люди нервничали не из-за числа убитых, а из-за безнаказанности атаковавших. Верхом на буренке я ехал теперь только в доспехах. Покровительство Мауи больше не действует. Села по пути по-прежнему попадались пустые. Ни жителей, ни скота, ни запасов еды. Разгневанный Карух приказал их жечь после ночлега. Прикорытные Брента и Глея увещевали его так не делать. Нам этой же дорогой возвращаться. Король не внял уговором. Чувство триумфа от первой победы ушло. Теперь его терзали черные предчувствия. Штурм Тейфора, столицы освобождаемой нами страны, больше не казался ему столь легким делом. Особенно, когда однажды утром город открылся перед нами как на ладони. Мы выехали из леса, спускаясь с пригорка. Только что закончился дождь. Впереди раскинулось поле пшеницы. Тейфор виднелся на горизонте, над ним сияла яркая радуга. Старый город лежал на высоком холме, окруженный крепостной стеной. У подножья холма гнездились посады, зародыш новой части столицы. Наверное, их площадь была даже больше. Короля не вдохновил пейзаж. Высокие пики храмов Мауи и других божеств также не произвели впечатления. Зачем они настроили эту грязь? Для выгоды, мой король, попытался объяснить Дударх. В посадах ремесленники, купеческие лавки, правда, второсортные. Из посадов набирают дружину, если людей не хватает. Я рассмотрел через бинокль некоторые подробности. Ближайшие дома отстоят от подножия холма на 100-150 шагов, чтоб никто не подобрался ближе под прикрытием строений. Судя по растительности, за городом – река. Даю руку на отсечение, из нее отвели воду и наполнили ров. С нашей стороны одна лишь дорога через посады в крепость. Подумав, я двинулся к монарху, остановился стремя в стремя с ним. Не забудь прихватить меня на переговоры с местным королем. Мне надо увидеть близко будущее поле боя, чтобы сделать как с Бринским замком. Обещаешь? Пока, нет. Мне нужны гарантии. Ты обманул меня с дележом добычи в первом замке. Еще один обман, и я перед лицом Мауи буду освобожден от клятвы тебе, а без меня твоя армия поляжет у стен, дорогу домой ты выжег». Ну, он побелел, плотно сжатые губы изогнулись. Если бы он был антом, то демонстрировал бы клыки, а скал заморыша меня не особо впечатлил. Уняв первый гнев, Карух воровато оглянулся по сторонам. Немирх, Тысяцкие и еще парочка прихвостней оставались далеко, достаточно далеко, чтобы сделать вид, что не видели его унижения. «Что ты хочешь? Мою долю?» «Взяли не менее 20 лип серебра, не считая того, что сняли с людей. Пятая часть, 4 либо, мне будет достаточно. И дашь клятву перед Мауи, что не кинешь меня после взятия Тейфора. 80 динов», — взвыл уродец так громко, что на нас начали оборачиваться. «Ты с ума сошел? Уважаю твое решение, мой король. Воюй как знаешь». Я развернул буренку и тронулся к своим. Положение в середине общей колонны или заступничество Мауи, но пока мое воинство не получило ни единой царапины. Понос от некачественной пищи, раздаваемой горе интендантами армии, проблемой не считаю. Если на войне это самое большое горе, то война не страшна. Рутина. Разбить лагерь, выставить часовых, отпустить Бобика за провиантом, расседлать и отправить на выпас кхаров. Внешне ничего не изменилось, но я знал, коротышка не простит. Текущий поход на северо-восток в огромной степени начат из-за его комплекса неполноценности и желания самоутвердиться. Все, что он навообразил себе как о полководце после единственной победы, основанной на обмане, я растоптал. Ничуть не жалею. Бип стирал память всего за несколько дней. Для паники достаточно. Душу Верия выпил только из одного из антов. Ему все равно не жить после капитуляции. Но короленыш приказал умертвить каждого. Антов, хрымов, взрослых, детей, стариков, мужчин, женщин, совсем младенцев. Терпение лопнуло. И у меня, и у Мауи. Под Тейфором все решится. Освобожденный от клятвы, я должен разобраться с Карухом. Не из мести за убитых. Даже не для предотвращения новых жертв. Все средневековье не переделаешь, всех не спасешь. Вопрос в том, что он не оставит меня в покое. Немирх был прав. Фактически я защищаю себя, Кирх, семью. Зря затеял конфликт? Нет. Я ему преподнес бескровную победу на блюдце. Вторично совершать подвиги во славу величества после его кидалова, подозрительно и бесхребетно. Значит, из меня можно веревки вить. В полудиком обществе феодализма демонстрация слабости смертельна. Карух сам обострил ситуацию и подписал приговор. Осталось узнать, себе или мне. Ох, как я зол. Замеченный освободителями издалека шпиль главного храма Мауи, с виду очень тонкий и хрупкий, был на самом деле мощной сужающейся кверху колонной. Внутри на 2/3 высоты велась винтовая лестница. Она заканчивалась крохотной площадкой, освещенной через круглые окна заходящим солнцем. Там уместились двое. «Что ты видишь, сар? Они ставят лагерь. Похоже, готовят баллисты. Пока далеко, не менее 1000 шагов, мой повелитель. Но баллисты на колесах. Если впрячь в каждую дюжину кхаров, подвезут ближе. Прошу, посмотри сам. Не хочу. В твоей чертовой трубе все вверх ногами 10. Голова кружится. Рассказывай. Слушаюсь, сир. Похоже, их король рассматривает город и посады. Даже лица различаешь. Спустимся, проверю на камне, не колдун ли ты. Твое дьявольское изобретение полезно, но не от дьявола ли оно? Мауи от нас отвернется окончательно. Ученый и в августейшем присутствии носивший рабочий халат, а на голове колпак, снова приник к окуляру, двигая плохо закрепленную заднюю линзу взад и вперед, чтобы добиться резкости. Лицо не различаю, но вижу мужчину небольшого роста на белом коросском кхаре, охраняемого со всех сторон. Редкая масть, чаще они пегие. К нему подъезжают другие, что-то говорят. Он выслушивает, потом отпускает взмахом руки. Ты прав. Что еще? Армия их невелика. 1000 с обозами, государь, не больше. Но с ними отряд коросских наемников. Дай. Король сам приник к зрительной трубе, чертыхаясь от неудобства перевернутой картинки. Тронул линзу, сбив настройку. Был он не молод, за 40. В огненно-рыжей пышной шевелюре проступила седина, как и на окладистой бороде. Кончик верхнего левого клыка отломан, но не прикрыт серебряным наконечником, столь модным у молодежи. Стальной панцирь он не снял, желая выглядеть воинственно, даже перед восхождением по винтовой лестнице. Долго не мог отдышаться, потому злился не только от докладов об увиденном через трубу, но и от собственной слабости, напоминающие о приближающейся старости. Ходили слухи, мой король, что их не меньше 10 тысяч. Для оправданий, почему сдали замок без боя, а проклятые хрымы, ворвавшись туда, вырезали всех, даже детей. Подлые, беззубые хамы. Ученый-полукровка благоразумно промолчал, слушая дальше. Зная об этом, мы вывели всех, проживавших в посаде. У нас около 1000 бойцов. Для вылазки – мало, а для обороны при штурме – не знаю. Четверть века не было войны, стоял мир. Четверть века Монкурх не воевал. Да и раньше, чтоб враг дошел до города, не знаю такого. Если возьмут его, сар, что я оставлю сыну? Трон без державы, город даже не начали штурмовать, сир, осторожно заметил его собеседник. Да, на стойкость его защитников вся надежда. Но если коросцы ворвутся за стену, никаких наших сил не хватит, чтоб их остановить. Главное, мы спасли посад, там ничего ценного. Бросив трубу, король двинулся вниз. Его меч колотил по каждой ступеньке бесполезной погремушкой. Когда монарх вышел из башни, с юга донесся свист, потом звук негромкого удара. Взлетев на ближайшую стену, король увидел ошибку Сара. Ученый промахнулся с предположением, что осадные орудия приблизятся. На самом деле баллисты не покатились к дворцу и крепостной стене. Они начали бить с места. Огненные молнии понеслись к посадам. Ветер дул с их стороны. Центральную часть столицы через четверть часа затянуло дымом. Бессмыслица. Под прикрытием хибар атакующие могли бы идти к подножию холма. Теперь им придется наступать среди чадящих пепелищ, в открытую. Мясник из Мульда, не имея сил устроить блокаду и осаду, просто демонстрирует жестокость. Посмотрим, что из этого выйдет. Мне снятся эротические сны. Я лежу на нашей огромной кровати в кирхе и наблюдаю. Мюи раздевается, медленно и словно не замечая меня, гладит себя ладошками по упругим грудкам. Ее соски набухают. Она ведь тоже думает обо мне, возбуждается, но все равно делает вид, что не видит мужа, изгибается, поднимает руки вверх, словно на утренней гимнастике, совершенно нагая, грудки тоже поднимаются, но я уже опускаю глаза ниже, к треугольнику рыжих волос на лобке, здесь не бреют интимную зону, я привык, даже нравится стало, естественностью, практически уже не могу сдерживаться, готов броситься на Мюи, но она опережает, кидается с разбегу, делает мне больно, ей больно самой, но это такая чушь. Предварительные ласки не нужны, мы и без того оба настолько накручены, что дополнительного возбуждения не надо, разорвет обоих. Я развожу ей ноги, и просыпаюсь. Мой гусар очнулся раньше меня, вытянулся во весь рост, подняв одеяло, и навеял грезы из разряда детям до 16 не смотреть. Мюи в шатре нет, я один, разве что Бобик, свидетель наших альковных сцен в кирхе, похрюкивает во сне, иногда перебирает лапами, точно бежит, что ему снится, сучка, готовая спариваться, или украденная с кухни половина окорока, мне неведомо, зато знаю другое, мне тут не место, оно с женой, с сыном, с родителями, с хрымами, вполне претерпевшимися к сатрапу Глею, точно не здесь, в сотнях мер от кирха, на чужой и совершенно ненужной войне, в привычные звуки лагеря вплетается скрип, сначала медленный, словно тянут кота за хвост. Потом, вжик, не до конца стряхнув мирный сон, через минуту врубаюсь, работают баллисты, где-то рядом, сначала натяжение, потом звук спускаемого курка, стоп, до крепостной стены не менее 1000 шагов, метров 800-900, никак не добить отсюда, это же не Рзоград или хотя бы миномет, во что они пуляют, натянув только сапоги и шаровары, в одной сорочке сверху, выскакиваю из шатра. С утра пораньше баллисты мечут зажигалки в деревянный пригород. Трущобы бедняков и домишки малость получше, принадлежавшие более зажиточным, покорно пускают дымок. Дальше загудит большой общий костер. Освобождение пришло, если кто не понял. Надеюсь, это не хатынь. Мы приперлись еще вчера. Даже самые ленивые из недоосвобожденных должны были понять. Тика или трындец. Времени на сбор и побег отводилось около суток. Должны были успеть все, наверное. Ветер отнес густой дым на Тейфор. Порой шпили и башни, возвышающиеся за крепостной стеной, исчезали из поля зрения полностью, а потом переменился. Дым повалил к нам, густой и жирный, с характерным тяжким ароматом горелой плоти. Хотелось надеяться, плоти животных. Но зачем себя обманывать? Король делал вид, что обо мне забыл. Упивался второй победой. знал, что могу подпортить праздник. А на третий день мы ехали с ним стремя к крепостным воротам. Дорога пролегала среди остовов домов, рухнувших обугленных бревен. В богатых некогда домах сиротливо торчали печные трубы. Бедные топились по-черному. На многих пепелищах клубился дымок. Ветер подымал облачка золы. К главным воротам прибыли грязные, словно в день присяги. Корух напоминал трубочиста на серо-черном тхаре со светлым брюхом, а не монарха на белом. «Не вздумай встревать», — прошептал он. «Хотел узнать что-то перед атакой, так узнавай, вынюхивай». Он должен был добавить на тебя вся надежда, но смолчал. Позвав на переговоры, ни слова не обронил про мои 80 динов. Точнее, не мои, к сожалению. «Они имеют право стрелять», — ответил я ему. «Коль начался обстрел, то начались и боевые действия. Переговоры до боя не посмеют. Нас хранит Мауи. Их тоже. Видел, сколько храмов. Зато вера наша сильнее. С Мауи нам ничего не страшно. Видел, коросские наемники Шарух и Гандарх погибли первыми. Они клятвы не приносили, только заключили договор. Покровительство Мауи их не защищает. Жаль, что мелкий не взял с собой подобие капеллана. Тот бы уж наверняка понял, что Бог повернулся к Каруху и всей нашей армии пятой точкой. Безучастные к нашему диалогу кхары несли седоков дальше. Буренка переступила через обугленное тело освобожденного. Похоже, последним усилием вылез из пылающих развалин на дорогу. Третьим и позади нас погонял кхаранимирх. Его присутствие вызывало зуд. Понимая, что тот никак не защитит короленыша, я уже несколько раз щупал рукоятку Макарыча в борьбе с искушением прострелить августейшую башку. От 9 мм в упор никакой бог не спасет, тем более, от контрольного выстрела. Но не вариант. Пришью я поганца на глазах изумленной публики, глазеющей с высоты крепостной стены, и что, в лагере останутся верховодить его бренты и глеи. Они и командующие, и министры, и вообще элита. У них походная казна, только они способны перекупить наемников. Антитипа Фируха в подчиненном положении, то есть вместо одного соскочившего с катушек хрыма мы получим стаю таких же зверенышей, рвущихся на его место. Нет, хватит, вмешиваюсь в большую политику в первый и в последний раз, закрою вопрос кардинально. По крайней мере, верю, что в последний раз вмешиваюсь. Меня Мюи ждет, с сыном. Наконец, приблизились к подножию холма. Он, как продолжение стены вниз, не холм даже, а небольшая гора с плоской вершиной. Фирух остановил тхара и приложил к губам свернутый конусом лист меди. Рупор, то есть, он прокричал, что великий и могучий король Мульда, дальше перечисление титулов, наскучившие бесконечными повторениями мне и Немирху уже давно, вызывает на переговоры короля Монкурха. Просто короля, без финтифлюшек. Я посматривал в бинокль. Бип невидимой тенью порхал над стеной. Арбалетчиков более сотни, что не есть гуд. Зато никто пока не пытался выцелить меня в лоб, и за то спасибо. Минут через 30, когда мой венценосный спутник уже хорошо начал нервничать, отворилась кованая дверь. Из проема сбоку от главных ворот поодиночке выехали трое. Теперь ждали и они, пока опустится мост над канавой, окружившей крепость. Можно было кричать через ров, 20 шагов всего, но не солидно. Потому короли сверлили друг дружку взглядами и тупо молчали, теряя время. Наконец, мост коснулся земли. Трое абсолютно рыжих антов, столпов местной монархии, почили нас аудиенцией. Корух начал с обычных претензий, я же почти не слушал, сосредоточившись на своем дроне. Жаль, что став более мощным и в какой-то степени толстым, он лишился возможности проникать в души. Отныне, только выпивает их или глушит, стирая память человека, бестелесный гуманист. Пока разговор из стадии нагревания перетекал в стадию кипения и бурления, я достаточно точно представил себе план Тейфора. Покружившись внутри стен, Верья нашел и потайной ход. Мой план похода выполнен. Осталось свалить, не получив арбалетный болт, но свербело что-то сказать, хотя бы из чувства противоречия, наперекор желаниям Каруха. И я ляпнул: «Король, вы пробовали Нирадгоша, предводитель из стана противника, рыжебородый мужлан со сломанным клыком, разворачивавшийся было, чтоб удалиться во гневе, изумленно выкатил на меня глаза, пил. И что, я, тот самый Глейгош, надеюсь, вам понравилось. Скоро увидимся еще раз, когда вам передадут привет от Глейгоша. Что за дерьмо про Нир?» — злобно спросил Корух, когда мы отъехали на достаточное расстояние от чужих ушей и арбалетов. «Часть моего плана, я убедился, сработает. Осталась мелочь, 80 динов, и гарантия, что получу справедливую долю в добыче. Он ничего не ответил, и я продолжил. В город ведут еще три дороги, на восток, на северо-запад и через реку, откуда берется вода для крепостного рва. Мы заняли только одну дорогу, можем еще одну, все, в осаду город не возьмем. Мост на северо-восток каменный, с парой башенок с каждой стороны. Обойти его, переправившись через реку, сложно. Так что остается только штурм в лоб, до последнего коростца или солдата из Мульда. Либо мой вариант, неспешный, но верный. Он молчал всю дорогу. На базе поманил в свой шатер и там отсыпал 80-ков серебряных кружочков, собственными дрожащими от жадности руками. Но если обманешь, глей, если штурм сорвется, я всего лишь получил причитающееся за предыдущий. Хорошего дня, повелитель. Тем более он может стать последним для одного из нас. А пока, ждем ночи. Глава 15. На выходных еще до армии, когда я приезжал к деду в дымке, любил с пацанами купать лошадей. Их уже немного оставалось, все машины да тракторы. Но это было здорово. Заходить с конем в теплую речную воду, скрести его от копыт до спины сначала щеткой, потом тереть тряпицей, распутывать гриву и хвост, выбирая репьи и колтуны. Он всхрапывал, мотал головой, косил глазом. Нравилось ему. Потом я забирался мокрым пузом на его голую спину. Садился верхом. Жеребец неспешно шел по мелководью. Не делал резких рывков, чтоб не сбросить седока. Мне лет 16-17 было. До сих пор помню. Корова, в отличие от лошади, плавать с человеком, ухватившимся за седло, не умеет. Мы объехали город по широкой дуге и приблизились к рву, когда стемнело. Я слез, стараясь не шуметь, и отдал повод буренке Нергу. Он в курсе задуманного мной только в общих чертах. Достаточно, чтоб прийти в ужас, но верит, что меня кривая вывезет из любой передряги. Тем не менее, червячок сомнения шевелится. Вдруг струхнет и заложит. Поэтому спиной чувствую его взгляд и слегка нервничаю. Хотя стоило сосредоточиться на предстоящем преодолении рва. Свет от факелов на стене не достает до воды. Думаю, горожане считают, неважно, коль состоится нападение целой армии, солдатня наделает шуму, а одиночка вреда не причинит. Осторожно попробовал воду ногой. Могли же гадости набросать. Крепостной ров не для купания, а очень даже наоборот, чтоб не лезли. Поплыл. Без коня и без кхара, а также огнестрельного оружия, его нечем уберечь от воды. В сапогах, кожаных штанах и такой же куртке купание радости не доставляет. Но, появись я голый внутри крепостных стен, произвел бы больший фурор, чем просто мокрый. Припадая к земле и стараясь не чавкать водой в сапогах, поднялся вверх, к самой кирпичной кладке. К слову, она каменная и прочная. Даже если пушки с ядрами появятся, сколько-то выдержит. Только под козырьком решился разуться и вылить воду. Все спокойно, хозяин. Сам вижу. Веди к проходу. В любом романе о старинных замках или дворцах непременно упоминается тайный ход. Конечно, никакой уверенности не было, что жизнь согласится соответствовать книжкам. Тем не менее, Бип его обнаружил, пока короли обменивались колкостями. Позже я снова прогулялся в ту степь, запустив верью вторично. Тоннель уходил не просто под стену, он вел в подвалы замка. Был превосходно замаскирован и никем не охранялся. Тайна, наверное, считалась лучшей защитой.